Здравствуйте, дорогие друзья. Сергей Павлов прислал такой вопрос. У меня еще вопрос, почему фермеры не могут объединиться и построить овощехранилище, а зимой продавать овощи по хорошей цене. Один год в минусе отработать, зато потом всегда быть в плюсе. Сергей, прекрасная идея, замечательная. Однако в большинстве случаев это не срабатывает. Не срабатывает вот почему. Большинство фермеров, подавляющее большинство фермеров, это индивидуалисты. Это индивидуалы, которых специально взращивали как кулаков для того, чтобы они себя сами обеспечивали и на этом жили. И многие, чтобы многие в кавычках, да, как это было сказано в самом начале, когда фермеров стали плодить, чтобы они за счет этого жировали. На самом деле фермерская жизнь очень сложная, очень сложная. Они постоянно с кем-то конкурируют. Какие-то там напасти, какие-то там проблемы, то там какой-то гриб прилетит, то там еще чего-то, то тут скотина поляжет, то тут поливать надо, то там химикаты какие-то сверху разбрызгали, все погибло и так далее. Поэтому фермеры всегда находятся под ударом. И они вот на своих участках вот этих там сотни гектар, тысячи гектар, они сидят, не поднимая к небу голову, как говорится, с небом попа разговаривают, постоянно что-то там делают. Это первое. Второе. Фермеры – это все-таки хозяйство семейное. Поэтому вот они-то всей семьей крутятся, вертятся. Ну и плюс ко всему, как я уже сказал, они конкурируют друг с другом. Потому что эти вырастили, надо куда-то сдать, а все эти не берут у них это ничего, перекуп берут за копейки и так далее. Поэтому фермерам в голову, исходя из всего, что я сказал, не приходит сложиться вместе и построить единое овощехранилище. Здесь нужен другой подход. Нужно это овощехранилище создавать народу, чтобы это было кооперативное овощехранилище. Кооперация, совместное дело, чтобы мы, народ, фермерам подготовили вот это самое овощехранилище, договорились с фермерами о том, что мы примем вашу продукцию по такой-то учетной цене, туда заложим, и по мере реализации этой продукции будем с вами рассчитываться. Тогда большинство фермеров, скорее всего, пойдет на такое объединение, потому что они, во-первых, много не теряют, они не строят это хранилище, они им пользуются. Вот. А как это пользоваться? Например, вот первый вариант. Мы предлагаем вам продукцию зажить, либо мы предлагаем вам сохранить свою продукцию. И так возможно. То есть здесь вот по договоренности, которая будет выгодна и народу, и самим фермерам. Но еще раз, возвращаясь к началу. Фермеры не объединяются потому, что их взрастили индивидуалами. Сама фермерская программа рассчитана на то, что каждый сам за себя. А это путь в никуда. Это тупик. И вот этот тупик мы сейчас видим на себе. Это тупик везде и во всем. И у фермерских хозяйствах в частности. Надеюсь, что от Сергея я ответил на ваш вопрос. Если будут какие-то еще вопросы, уточнения, пожалуйста, задавайте. Будем вместе думать, вместе определяться, решать поставленные задачи для того, чтобы вместе нам всем жить лучше. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.